Близко увидишь другую скалу, Одиссей многославный. Ниже она. Отстоит же от первой на выстрел из лука. Дико растет на скале той смоковница с сенью широкой. Страшно все море под тою скалою тревожит Харибда, три раза в день поглощая и три раза в день извергая черную влагу. Не смей приближаться, когда поглощает. Сам Посейдон от погибели верной тогда не избавит. К Скиллиной ближе, держася скале, проведи без оглядки мимо корабль быстроходный. Отраднее шесть потерять вам спутников, нежели вдруг и корабль потопить, и погибнуть всем. Тут умолкла богиня, а я, отвечая, сказал ей: будь откровенна, богиня, чтоб мог я всю истину ведать. Если избегнуть удастся Харибды, могу ли отбиться силой, когда на сопутников бросится жадная Скилла? Так я спросил, и, ответствуя, так мне сказала богиня: о, необузданный, снова о подвигах бранных замыслил, снова о бое мечтаешь, ты рад и с богами сразиться. Знай же, не смертное зло, а бессмертная Скилла, свирепа, дико сильна, ненасытна. Сражение с ней невозможно, мужество здесь не поможет, одно здесь спасение — бегство. Горе, когда ты хоть миг там для тщетного боя промедлишь, высунет снова она из своей недоступной пещеры все шесть голов и опять с корабля шестерых на пожранье схватит. Не медлишь, поспешно пройди, призови лишь Кратею. Скиллу она родила на погибель людей, и одна лишь дочь воздержать от второго на вас нападения может. Скоро потом ты увидишь Тринакрию, остров. Издавна Гелиус тучных быков и баранов пасет там на пышных, злачных равнинах. Семь стад составляют быки и бараны столько ж. И в каждом их стаде числом 50, и число то вечно одно. Не плодятся они, и пасут неусыпно их Фаэтуса с Лампетией, пышнокудрявые нимфы. Гелиус их Гиперион с божественной прижил Неерой. Светлая мать дочерей воспитавши, в Тринакрии знойно их поселила, чтоб там от людей в удалении девы тучных быков и баранов отцовых пасли неусыпно. Будешь в Итаке, хотя и великие бедствия встретишь, если воздержишься руку поднять на стада Гелиоса. Если же руку подымешь на них, то пророчу погибель всем вам, тебе, кораблю и сопутникам. Сам ты избегнешь смерти, но, всех потеряв, одинок возвратишься в отчизну.